Три. Тося. Дойка Милки всегда меня успокаивала. Теплый бок коровы, ровное шипение струй молока в подойник, знакомые запахи хлева, сено, навоз, парное молоко. Это был мой мир, привычный и предсказуемый. Но сегодня даже этот ритуал не помог. Руки делали свое дело сами по себе, а голова была там, в доме, где в сенцах лежал чужой, опасно красивый мужчина. Григорий. Запал он мне в душу, точно колючка, не выковырнешь. Жив ли? Дышит? А вдруг стало хуже, а я тут с коровой вожусь? Я торопилась, чуть не расплескала драгоценное молоко, за что Милка брезгливо хлестнула меня по спине хвостом. Холодный картофель с малосольным огурцом остался нетронутый. Кусок в горло не лез. Я заставила себя выпить кружку чая с ромашкой, просто чтобы согреться и успокоиться, но холод внутри никак не проходил. Он шел из самого сердца, знакомый и горький. Не выдержала, пошла проверять Григория. Приоткрыла дверь в сенце тихонько, боясь разбудить, если спит. Луна из окна освещала его лицо. Спал, дышал ровно, губы чуть разомкнуты. От этого вида стало и легче, и еще тревожнее. Словно я впустила в свой дом спящего зверя, красивого, сильного, но дикого и совершенно непредсказуемого. Я погасила свет, заперла дверь в дом изнутри и побрела к своей кровати. Лежа в полной темноте, я слушала тишину. И в доме было слышно каждое шуршание, и так было всегда. Тишина — одиночество. Она давила на уши, нависала тяжелым грузом на груди. И в этой тишине сами собой поплыли воспоминания о другом мужчине. Как же я, дура, радовалась, когда Кирилл сразу после школы меня посватал. Самый видный парень в деревне, с огнем в глазах, полицейский. Я думала, это на всю жизнь, счастье. А оно оказалось таким коротким. Сначала Кирилл просто выпивал с мужиками после работы. Потом один. Вскоре начал приходить злой, как черт, искал повод придраться. Суп холодный, рубашка от формы не так выглажена, взгляд не тот. Слово за слово, и его тяжелая рука обрушивалась на меня. Я научилась уворачиваться, замирать в углу, прятаться. Свекровь, царствие ей небесное, заступалась за меня, а потом и ее не стало. Самое страшное вспоминалось ярче всего. Зима, лютый мороз. Кирилл пришел пьяный в стельку с дикими глазами. Я успела выскочить из дома в одном халате и схоронилась в бане. Дверь на крючок изнутри закрыла и сидела, тряслась. Он ломился, орал, бил кулаком в дверь. Потом, видно, ушел. А я боялась выйти. Просидела там до утра, вся закоченевшая, зубы стучали о зубы. На утро еле доползла до дома. Заболела я тогда крепко, застудила себе все, что было можно. Страшный диагноз — бесплодие. Врачи только руками разводили. И тогда все стало совсем плохо. Мое бесплодие стало для Кирилла официальным разрешением травить меня пуще прежнего. «Пустоцвет ты, не женщина! Кому ты такая сдалась? Мне наследника подать не можешь!» — это было его любимой песней. Он уже не стеснялся, завел себе молодуху в соседнем селе и похаживал к ней, а мне приказывал стирать его одежду после их свиданий. Я была ему не женой, а служанкой и самым одиноким человеком на свете. Слезы текли по вискам и капали на подушку. Я не вытирала их, пусть текут, в этой темноте их все равно никто не видит. Как же мне было одиноко, как страшно и как тяжело. Крыша по весне протекать начала, чинить некому. Забор повалился, самой вожжаться с бревнами. Дров на зиму надо, а таскать их одной разве мне по силам? Выходной. Для любой другой бабы в деревне слово сладкое. Можно и под одеялом понежиться, и за чайком посидеть подольше. А у меня будто внутри будильник заведен. Едва рассвело, глаза сами открылись. Не до сна, когда в твоем доме чужой человек между жизнью и смертью балансирует. Не наряжаясь, так, в стареньком халате, накинутом на ночную сорочку, я на цыпочках прокралась в сенце. Сердце колотилось где-то в горле, глухо и часто. Всю ночь мне чудилось, что я слышу тяжелое дыхание Гриши или, наоборот, пугающую тишину. Каждый раз я просыпалась в холодном поту, гадая, умер он или нет. Мой гость лежал в той же позе, неподвижный, бледный. Луна уже ушла, и в сером предрассветном свете он казался совсем бесплотным, почти призраком. Страх сжал мое горло ледяным кольцом. А вдруг, за ночь он угас тихо, незаметно, и я теперь тут одна с мертвым телом. Я зажмурилась, сделала шаг к кровати и, боясь дышать, легонько тронула его за плечо. Рука дрожала. «Григорий!» — прошептала я, и голос мой прозвучал сипло и тонко. Он не шелохнулся. Сердце мое совсем упало и замерло. Я потрясла его чуть сильнее, уже почти не надеясь. «Григорий!» — позвала чуть громче. И тут он пошевелился. Слабый болезненный стон вырвался из его губ, веки дрогнули и медленно приподнялись. Взгляд был уже не мутный, а осознанный. Взгляд живого человека. Из моей груди вырвался такой вздох облегчения, что аж зашумело в ушах. Словно огромную тяжелую ношу с плеч сбросила. «Слава тебе, Господи! Живой! Не умер у меня, не пришлось бы потом объясняться с Кириллом и выслушивать пересуды всей деревни». «Живой!» — выдохнула я уже вслух, сама не зная, спрашиваю его или себя. Он попытался сфокусировать взгляд на мне, поморщился от боли, может быть, от света. «Голова. Болит», — прохрипел он едва слышно. Эти два слова прозвучали для меня как самая прекрасная музыка. «Он в сознании! Он говорит!» «Лежите, не шевелитесь», — засуетилась я, сразу переходя к делу, чтобы сквозь суету не выдавать, как сильно я перепугалась. «Сейчас я вам водички принесу, прохладной, на лоб можно положить, и отвар из травок, он боль хорошо снимает».